Глава четвертая. У нас партийная работа многогранная, интересная и плодотворная, если ею занимаются люди подготовленные, отзывчивые, широкие. Человек идет в партийную организацию завода, фабрики, в райком, горком, не персонально к Ивану Ивановичу или Ивану Сидоровичу, а к партии, и зная и веря, что там найдет правду и справедливость. Беда тому, кто обманет эту веру. Дмитрий Романович Сизов родился и вырос в семье замоскворецкого рабочего металлиста, и биография его мало чем отличается от биографий тысячи юношей и девушек его возраста. Школа, пионерский отряд, комсомол. С седьмого класса мечтал о профессии инженера-станкостроителя. Окончив школу, подал заявление в машиностроительный институт, но провалился на экзаменах. Пришлось пойти на завод к отцу, встать у станка. Через 9 месяцев он уже работал токарем 4-го разряда. Вскоре его избрали секретарем комитета комсомола. И здесь же, на заводе, приняли в партию. В тот день, когда коммунисты единодушно проголосовали за принятие в партию Дмитрия Сизова, его отец, Роман Митрофанович, вернулся домой в приподнятом настроении и сказал жене: «Ну, мать, в первую очередь поздравляй Митю, но и меня не забудь поздравить. В надежные руки передаю дело, которому служил всю свою жизнь. Хорошего сына вырастили мы с тобой, ничего не скажешь». Уже квалифицированный токарь Дмитрий Романович Сизов вторично подал заявление в машиностроительный институт. На этот раз он стал студентом. На 3-м курсе коммунисты института избрали его секретарем партийного комитета. На родной завод Дмитрий вернулся инженером. По мере того, как он приобретал производственный опыт и инженерные знания, его выдвигали на более ответственные участки – начальником механосборочного цеха, диспетчером завода и, наконец, начальником производства. Сизов любил технику и был доволен своей судьбой. Он работал с увлечением и меньше всего думал стать руководящим партийным работником. Однако другие думали иначе. В те годы выдвижение на руководящие посты работников без всякой предварительной подготовки было обычным явлением. Люди, не имеющие за душой ни знаний, ни опыта, ничего кроме гладкой биографии, порою просто малограмотные, становились во главе больших учреждений и вершили судьбы миллионов. В больших, роскошно обставленных кабинетах они беспомощно суетились, собирали бесконечные заседания. От такого неожиданного взлета у многих кружилась голова, самомнение становилось ведущей чертой характера, и многие превращались в закоренелых бюрократов. Лишенные способности самостоятельно мыслить и боясь потерять тепленькое местечко, они поддакивали вышестоящему начальству и присмыкались перед ним. А с подчиненными вели себя чванно и грубо, полагая, что только таким путем могут внушить к себе уважение. Им очень импонировал ловко пущенный в обиход и получивший широкое распространение лозунг «Не надо мудрить, ибо за нас думает он». Этот лозунг помогал скрывать свое невежество и слепо выполнять любое распоряжение, идущее сверху. Бывало, конечно, что на руководящую партийную или хозяйственную работу выдвигали толковых, подготовленных, талантливых людей. Такие быстро осваивались в новом деле и работали с большой пользой. Так случилось и с Сизовым. Его выбрали первым секретарем райкома партии Большого промышленного района столицы. Выбрали так неожиданно для него самого, что он и опомниться не успел. Накануне районной партийной конференции его вызвал к себе секретарь городского комитета партии. Долго тряс руку, усадил в кожаное кресло перед столом. Устроившись напротив, секретарь первым делом осведомился о его здоровье. Потом спросил, что нового на заводе. Сизов заметил, что на письменном столе лежит папка с надписью «Дело инженера Сизова». «Спасибо. На здоровье не жалуюсь. На заводе все нормально, план выполняем. Осваиваем новые, более производительные станки. Активно боремся со штурмовщиной», — бормотал Сизов, стараясь понять, к чему весь этот разговор. «Да, нам известно, что завод ваш работает хорошо», — сказал секретарь горкома и задумался. «Дмитрий Романович, если я не ошибаюсь, вы уже были на партийной работе, не так ли?» — спросил он, внимательно посмотрев на смущенного Сизова. «Нет, не был», — твердо ответил тот, но потом, поразмыслив, добавил. «Хотя в институте меня дважды выбирали секретарем парткома». Секретарь взял со стола личное дело, стал перелистывать его. «А почему молчите о том, что дважды избирались членом партийного комитета завода? По-вашему, это не партийная работа?» «Я имел в виду руководящую работу». «Что ж, Дмитрий Романович, полагаю, пора перейти к делу. Я вызвал вас для того, чтобы предложить большую, ответственную и очень интересную работу. Городской комитет хочет рекомендовать вас районной конференции. Не третьим, не вторым, а первым секретарем райкома партии». «Что вы?» Сизов искренне удивился. «Какой из меня секретарь райкома? Для этого у меня нет никаких данных. И района нашего я не знаю, и работу свою люблю. Да я и не делегат конференции, это не важно. Данных у вас вполне достаточно. Опыт — дело наживное. Не зря, говорится, не боги горшки обжигают. Научитесь. Партия систематически выдвигает кадры с низов и постепенно воспитывает их. Вы молодой, способный инженер, сын рабочего, в прошлом сам тоже рабочий. Кого же выдвигать в руководители, если не таких, как вы? Уверен, что справитесь, да и мы поможем». Секретарь откинулся на спинку кресла. У него был довольный вид человека, завершившего нелегкое, но нужное дело. «Нет, не могу. Поймите, не по плечу мне это. Лучше оставьте на заводе. Я постараюсь работать еще лучше». Секретарь нахмурился, взгляд его стал колючим. «А я-то думал, ты дисциплинированный член партии. Не забывай, что мы с тобой солдаты партии. Куда нас пошлют, там и будем работать, ясно?» Сизов вернулся на завод растерянный. Не верилось, что все это серьезно. На вопрос товарища, зачем его вызывали в горком партии, отвечал уклончиво. Надеялся, что в горкоме еще передумают. Вечером дома он со всеми подробностями рассказал отцу о разговоре с секретарем горкома. У старого рабочего загорелись глаза. «Слышишь, мать!» — крикнул он жене. «Наш Митя в гору пошел! Знай наших!» «Да ты что, отец! Чему ты радуешься? Провалюсь я там с треском! Выгонят, позора не оберешься!» «Ничего, сынок!» Поднатужишься малость, и дело пойдет. В 24-м году, когда умер Ильич, я первым пошел в ячейку и записался в партию. А сегодня сын мой, Дмитрий Сизов, будет главой целого района. Все законно. Главное, не робей. И от заводского коллектива не отрывайся. В случае каких трудностей заводские всегда подскажут, как надо. «Странный ты человек, Роман», — рассердилась мать Дмитрия. «На плечи парню вон какую тяжесть кладут, а ты вроде гордишься этим, да еще советы даешь. Лучше бы помог ему избавиться от такой работы. Сам знаешь, свысока летишь, больно ушибешься. Не тревожься, мать, все будет в порядке. Нам, Сизовым, любая тяжесть по плечу», — самодовольно ответил Роман Митрофанович. Все произошло, как предсказывал секретарь горкома. На районной конференции Сизова избрали в президиум. Во время перерывов между заседаниями к нему уже подходили совершенно незнакомые, но весьма догадливые люди с острым нюхом и всячески высказывали свое расположение будущему секретарю райкома. По рекомендации городского комитета пленум единогласно избрал Сизова Дмитрия Романовича, члена КПСС с 1942 года, инженера, первым секретарем и членом бюро райкома. Избрать-то избрали, но не все члены пленума остались этим довольны. Председатель райисполкома Сурин давно вынашивал мечту стать первым секретарем райкома. В горкоме его, казалось бы, поддерживали. Такой вариант устраивал и третьего секретаря Астафьева, надеявшегося занять место Сурина в райисполкоме. И вдруг появился какой-то Сизов. Внешне оба они вели себя по отношению к нему безупречно, а из-под тишка делали все, чтобы подорвать авторитет нового человека и восстановить против него работников аппарата и актив. Если они возражали против тех или иных предложений нового первого секретаря на заседаниях бюро, то делали это деликатно, с улыбочкой, всячески подчеркивая, что преследуют единственную цель — предостеречь неопытного человека от возможных ошибок и, разумеется, желают ему только добра. Сизов при всей своей прямолинейности никак не отвечал на эти выпады. И у окружающих нередко создавалось впечатление, что он человек бесхарактерный. До Сизова в райкоме привыкли, что первый секретарь проводит большую часть времени у себя в кабинете, опирается только на аппарат, созывает бесконечные совещания, что он недоступен для рядовых членов партии, не говоря уже о простых гражданах. Такой стиль в работе считался нормальным. Никто против него не возражал, наоборот, все старались подражать первому секретарю. А вот с избранием бесхарактерного Сизова все начало постепенно меняться. Аппарату райкома с каждым днем становилось труднее и сложнее работать. Секретарь сам вникал в жизнь района и требовал того же от других. Он возвращал написанные наспех докладные записки, необоснованные проекты решений бюро. Все это не могло не раздражать работников аппарата. Да еще Астафьев, третий секретарь, не упускал случая подлить масло в огонь, беседуя один на один то с заведующими отделами, то с инструкторами райкома. Как правило, Сизов проводил первую половину дня на предприятиях района. Не заходя в райком, он прямо из дома ехал на заводы, фабрики, ходил по цехам, изучал производство, подолгу разговаривал с коммунистами, рабочими. Возвращался к себе в райком с обстоятельными записями в блокноте. Вопросы решал оперативно, со знанием предмета, ведь сам он был опытным инженером. Установил твердые дни и часы для приема посетителей по личным вопросам и строго соблюдал их. Обязал сделать то же самое и других секретарей райкома, председателя райисполкома и его заместителей. И постепенно мнение о Сизове как о справедливом, доброжелательном и знающем партийном руководителе распространялось по району. Люди шли к нему за советом и помощью. Странное дело. По мере укрепления авторитета Сизова в районе, к нему все сдержаннее относились в верхах. Некоторые считали его выскочкой, другие — мягкотелым интеллигентом, хотя и те, и другие не могли отрицать, что Сизов — деловой человек и хороший организатор. Промышленность района работала успешно, производственные планы выполнялись, никаких чрезвычайных происшествий не было, поэтому Сизова до поры до времени терпели. После Отечественной войны с новой силой начались репрессии. Сизов был мыслящим, наблюдательным человеком. Он тяжело переживал свое бессилие, нередко проводил бессонные ночи. А тут еще отец беспрестанно укорял его. «Тоже мне, секретарь райкома называется, на глазах у него черти что творится, а он хоть бы что, постыдились бы». Народ кровью обливался, грудью отстоял землю свою, революцию, а теперь делают вид, что народа вовсе бы вроде и не было. «Я-то здесь при чем?» — пробовал урезонить старика сын. «Ты представитель партии, стало быть, отвечаешь за все. Знаешь не хуже меня, что я, как и ты, как и многие, ничего не могу сделать. Тогда уходи, освободи место тому, кто может. Гордился я тобой. А теперь стыдно за тебя и вообще за вас, теперешних руководителей. Уходи, подай в отставку, вернись на завод. По крайней мере, совесть будет чистой. У нас не принято в отставку подавать, а то бы долго не раздумывал. С досадой отвечал сын. А страх на людей принято нагонять? Забывать о Ленине, Владимире Ильиче, о его заветах принято? При каждом вопросе Роман Митрофанович силой стучал по столу. Роман, ей-богу, ты рехнулся. Скажи на милость, чего ты напустился на Дмитрия? Он больше твоего переживает, а ты душу ему травишь, — вмешивалась мать. Ты погоди, мать, ведь придет время и за все спросится с нас, коммунистов. Я не хочу, чтобы мой сын краснел тогда. Я хочу, чтобы он мог смело людям в глаза глядеть, поняла? Нам, рабочим людям, свою честь надобно блюсти. И Роман Митрофанович, хлопнув дверью, уходил из комнаты. Нерешительность Сизова на бюро райкома при разборе персональных дел за потерю бдительности, его мягкое отношение к людям, несправедливо обвиняемым, не могли ускользнуть от внимательного и пристрастного взгляда. У искушенных в аппаратных делах работников райкома не оставалось сомнения, что такое поведение ему не простят, что дни первого секретаря сочтены, все дело в подходящем случае. И такой случай не заставил себя долго ждать. Ночью, накануне праздника Октябрьской революции, кто-то проник в клуб радиозавода и испортил портрет Сталина. Первым обнаружил это рано утром 7 ноября секретарь парткома завода. Он немедленно сообщил о случившемся во все инстанции. И началось. Астафьев, узнав о происшествии, сразу сообразил, что это именно тот случай, когда можно проявить свою неугасимую бдительность и нажить политический капитал. Он потребовал срочного созыва заседания бюро райкома для обсуждения чрезвычайного события, случившегося в районе. Не лучше ли найти другой портрет товарища Сталина и дать возможность рабочим радиозавода участвовать в демонстрации? «Обсуждение проведем после праздников», — возразил Сизов. Астафьев занял позицию человека, оскорбленного в своих лучших чувствах. «Пользуясь ратозейством некоторых наших работников, а может быть и при их содействии, враги поднимают свои грязные руки на самое дорогое, что есть для нас на земле. А мы будем хладнокровно проходить мимо? Какой может быть для нас праздник, если враги не понесут заслуженного наказания? Но ведь виновник не обнаружен. Кого же вы собираетесь наказывать? — спросил Сизов. Не виновник, а виновники. С расстановкой процедил Астафьев. Он сегодня чувствовал себя на коне и не стеснялся в выборе выражений. Нужно потерять всякую бдительность, чтобы не понимать простых вещей. Ясно, что орудовала целая шайка врагов. Их целью было омрачить народу его светлый праздник. Как хотите, товарищ Сизов, но я настаиваю на созыве бюро сейчас же, после демонстрации. Сизов вынужден был согласиться. Членов бюро и заведующих отделами райкома вызвали на внеочередное заседание в 17:00, полагая, что демонстрация на Красной площади к этому времени кончится. Обязали явиться в райком также руководителей радиозавода и заведующего клубом. Заседание бюро началось с опозданием на 2 часа. У исторического музея образовалась пробка, и демонстрация задержалась. Члены бюро устали на демонстрации, а тут еще это внеочередное заседание именно сегодня, в праздник, когда дома накрыт стол и все ждут твоего прихода. Открывая заседание, Сизов попросил говорить коротко и первому предоставил слово секретарю парткома радиозавода Андрееву. Тот, не скрывая ничего, рассказал о случившемся. «Утром в 6:00 я уже был на заводе, проинструктировал правофланговых и пошел в клуб посмотреть, как распределяется оформление по колонне, и тут заметил, что портрет товарища Сталина лежит на полу. Я поднял портрет и тогда только заметил, что портрет испорчен». «А нельзя ли точнее?» — спросил Астафьев. Лицо было залито краской, — тихо проговорил Андреев. Охрана завода сообщила, что до нашего прихода никто ключей от клуба не брал, а заведующий клубом Назаров утверждает, что, придя на завод, он нашел двери клуба закрытыми. Как злоумышленник проник в клуб, остается загадкой. Подумаешь, загадка. Враги действовали по заранее намеченному плану и, конечно, подобрали ключи, сказал Сурин. Возможно, что и так, согласился Андреев. Невозможно, а точно так, крикнул Астафьев. У вас на заводе орудует целая группа врагов, а вы только хлопаете ушами. Сизов постучал карандашом по столу, призывая Астафьева к порядку. Выступившие затем директор завода, председатель завкома и заведующий клубом ничего не могли добавить к сообщению секретаря парткома. Только расстроенный директор выразил сомнение, что на заводе орудует группа врагов. «Этого никак не может быть», — добавил он. Перешли к обсуждению. Члены бюро, понимая, что руководители завода не виноваты в случившемся, и что такое несчастье могло произойти с каждым, молчали. Молчали и Астафьев с Суриным. Сизов обвел глазами сидящих за длинным столом. «В таком случае начнем с товарища Астафьева». «Ваше слово, Александр Петрович». «Почему именно с меня?» Астафьев пожал плечами. По той простой причине, что сегодняшнее внеочередное заседание бюро созвано по вашему настоятельному требованию, хотя в этом особой необходимости не было, — сердито ответил Сизов. Он хотел, чтобы члены бюро знали причину созыва бюро. «Ошибаетесь, товарищ Сизов, — крикнул Сурин, — причем ошибаетесь глубоко. Не знаю, как вы лично, но члены бюро райкома, я в этом уверен, не могут пройти мимо такого безобразного факта, как то, что случилось на радиозаводе». Это было похоже уже на открытый вызов. «Обо всем этом мы поговорим на закрытом заседании бюро», — спокойно, без гнева и возмущения сказал Сизов. «Сейчас же попрошу высказываться по существу обсуждаемого вопроса». «Можно и по существу», — не попросив слова, начал Астафьев. «Некоторые товарищи могут сказать нам, что раз конкретные виновники этого вопиющего факта не обнаружены, так чего же огород городить? Подождем, обнаружим виновников, и тогда вернемся к обсуждению вопроса». «Правильны ли такие рассуждения?» «Отвечаю решительно, нет». «Разве не ясно всем, что дело не только в конкретных виновниках, а в той обстановке благодушия и политической беспечности, которая царит на заводе? Да, да, товарищ Андреев, не качайте головой. То, что случилось у вас, это результат лично вашей политической слепоты и бездеятельности». «Я решительно протестую против таких формулировок», — возмутился Андреев. «У товарища Астафьева нет никаких оснований для подобных утверждений». «Интересно», — протянул Астафьев, — «на заводе, где политическим руководителем является Андреев, орудуют враги. Они дерзко, открыто совершают диверсию, а Андрееву нужны еще другие основания». «С врагами я обязан бороться, но отвечать за их действия не могу», — ответил тот. «Прошу не переговариваться», — вмешался Сизов. «У вас есть конкретное предложение?» «Да, есть. Я предлагаю снять Андреева с работы секретаря парткома завода и исключить его из партии за притупление политической бдительности. Исключить из рядов партии также заведующего клубом Назарова и дело его направить следственным органам для привлечения к строжайшей ответственности за то, что он халатно отнесся к своим служебным обязанностям и дал возможность врагам орудовать у него под носом. За ослабление политико-воспитательной работы среди коллектива завода объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку председателю завкома. Директору завода объявить выговор и предупредить его, что он несет персональную ответственность перед партией за политические настроения коллектива на вверенном ему заводе. Астафьев замолчал. Молчали и члены бюро. Никто не ожидал таких предложений, хотя все знали, что третий секретарь — жесткий человек.